Глава 8. Немного истории. Июня 1943 года. Перед камерой висит ремень. Мой ремень. Значит, меня отправляют. Ночью в Германию, на суд и так далее. Время жадно откусывает последние куски от оставшейся у меня жизни. 411 дней в Панкратце промелькнули непостижимо быстро. Сколько дней осталось? Где я их проведу? Как? Вряд ли я сохраню возможность писать. Итак, последний рассказ. Еще немного истории, в которой я, может быть, последний оставшийся в живых свидетель. В феврале 1941 года арестовали весь Центральный комитет Коммунистической партии Чехословакии и всех заместителей, подготовленных на случай провала. Как вышло, что на партию обрушился настолько тяжелый удар, все еще устанавливают. Может быть, в положенное время перед судом об этом расскажут гестаповские комиссары. Я пробовал докопаться до сути, пока был хаусарбайтером во дворце Печика, но безуспешно. Не обошлось, конечно, без провокаторов, но определенную роль сыграла и неосторожность. Бдительность товарищей усыпили 2 года успешной подпольной работы. Нелегальная организация росла, в нее вливались новые члены, даже те, кого следовало использовать иначе. Аппарат усложнялся и постепенно стал неконтролируемым. Налет на партийный штаб планировался, по-видимому, загодя и произошел в то время, когда было подготовлено нападение на Советский Союз. Поначалу я не осознавал масштабов провала. Ожидал связных, да так и не дождался. Спустя месяц мне стало очевидно, что случилось нечто серьезное, и сидеть сложа руки уже нельзя. Стал искать выход. Другие тоже его искали. Прежде всего я связался с Гонзой Выскочилом, который руководил работой в Средней Чехии. Он проявил инициативу и подготовил кое-какие материалы для Руде права. Партию нельзя было оставлять без центрального органа печати. Я написал передовицу, но мы договорились, что материалы, какие именно я не знал, выйдут в майском листе, а не в Руде право, которое уже выпускалось в сокращенном варианте. Месяц за месяцем мы применяли методы партизанской работы. На партию обрушился очень тяжелый удар, но уничтожить ее он не смог. Сотня новых товарищей взялась за незавершенное задание. На смену погибшим руководителям пришли другие, не дав организации распасться или стать пассивной. Но Центрального комитета все еще не было, да и в методах партизанской работы таилась опасность, что в самый ответственный момент, во время нападения на СССР, в наших рядах не будет единого порядка действий. В попадавших ко мне выпусках «Руде право», выходивших теми же партизанскими методами, я узнал опытную политическую руку. Наш майский лист, к сожалению, оказался не очень удачным, но дал понять той стороне, что ей есть на кого рассчитывать, и мы принялись искать друг друга. Поиски вели словно в дремучем лесу. Мы слышали голос и шли на его зов, а он звучал с другой стороны. Тяжелые потери сделали осторожнее всех товарищей, и 2 членам Центрального комитета, которым хотелось встретиться друг с другом, пришлось прорываться сквозь чащу проверок и преград, поставленных и ими самими, и другими, теми, кто налаживал связь. Все было еще сложнее, потому что я не знал, кто был на той стороне, а он не знал, кого ищет. Наконец мы нашли общего знакомого. Отличный парень, доктор Милош Недведь, стал нашим первым связным. Отчасти это тоже произошло случайно. В середине июня 41-го я заболел и послал за ним Лиду. Он сразу же появился у Баксов, где мы и договорились. У Милоша уже имелось поручение найти другого, но он и подумать не мог, что другой — это я. Наоборот, как и все на той стороне, он был убежден в моем аресте и, может быть, даже смерти. 22 июня 1941 года Гитлер напал на Советский Союз. Тем же вечером мы с Гонзой Выскочилом выпустили листовку о том, что эта агрессия будет значить для нас, чехов. 30 июня я, наконец, встретился с тем, кого так долго искал. Он пришел на явку, потому что уже знал, с кем будет встречаться. Я все еще пребывал в неведении. Стоял летний вечер, через открытое окно слышался запах акаций. Чем не момент для долгожданной встречи влюбленных? Мы затемнили окно, включили свет и обнялись. Ко мне навстречу пришел Гонза Зика. Выяснилось, что в феврале 41-го арестовали не весь Центральный комитет. Зике одному-единственному удалось сбежать. Знакомы мы были давно. Я ему симпатизировал, но по-настоящему узнал его только во время совместной работы. Полноватый, добродушный, улыбчивый в жизни и жесткий, бескомпромиссный, решительный, верный нашему общему делу. Он не знал, не хотел знать ничего, кроме долга перед партией. И он отдал все, чтобы его выполнить. Зика любил людей, и они, в свою очередь, его любили, но он не жертвовал принципами ради популярности. Общий язык мы нашли за пару минут. Еще несколько дней спустя я знал третьего члена нового руководства, тот связался с Зикой еще в мае, Гонзу Черного. Рослый, красивый парень, на редкость хороший товарищ, он прошел Испанию и вернулся оттуда с простреленным легким, уже во время войны через фашистскую Германию. Он всегда оставался солдатом, имел богатый опыт подпольной работы, был талантливым и инициативным. Месяцы напряженной борьбы спаяли нашу дружбу. Мы трое дополняли друг друга и чертами характера, и способностями. Зика — организатор деловой, педантичный, невозможно было пустить ему пыль в глаза, он докапывался до сути каждого донесения. Со всех сторон рассматривал каждое предложение и по-доброму, но строго проверял выполнение каждого решения. Черный мыслил как военный, руководил диверсиями и подготовкой к вооруженной борьбе, не мелочился, отличался в действиях размахом и неутомимостью, ему везло находить новые формы и новых людей. Я был пропагандистом, журналистом, рассчитывающим на собственное чутье, отчасти фантазером и для баланса — критиком. Такое разделение обязанностей было скорее разделением ответственности, но не работы. Каждый из нас всегда мог вмешаться и действовать самостоятельно там, где было необходимо. Было непросто. Удар, нанесенный в феврале, еще ощущался. Рана так и не затянулась. Связи оказались оборваны, какие-то направления были полностью уничтожены, другие продолжали работать, но без руководства. Целые организации, целые заводы, целые области месяцами оставались изолированными, и мы рассчитывали, что они, по крайней мере, получают центральную газету и таким образом понимают, куда следует двигаться. Явок не осталось, пользоваться прежними мы не могли, опасаясь, что за ними все еще наблюдают. На первых порах были проблемы с деньгами, с продовольствием. Многое пришлось начинать заново. И все это происходило в то время, когда уже напали на Советский Союз, и партии нельзя было ограничиваться подготовительной работой. Ей требовалось вступить в борьбу, организовать внутренний фронт, вести против оккупантов малую войну не только собственными силами, но и силами всего народа. В подготовительные годы с 1939 по 1941 партия ушла в глубокое подполье и от немецкой полиции, и от чешской нации. Теперь истекавшей кровью партии предстояло отточить навыки нелегальной деятельности в период оккупации и в то же время показаться массам, наладить связь с беспартийными, обратиться ко всему народу, обратиться к каждому, кто был полон решимости бороться за свободу и пробудить такую же решимость в тех, кто еще колебался. В начале сентября 1941 года мы, не восстановили почти разрушенную организацию, до этого было еще далеко, мы создали надежное ядро, способное хотя бы отчасти выполнять серьезные задачи. Участие партии сразу стало заметным, участились случаи саботажа, участились забастовки на заводах, и в конце сентября нас атаковал Гейдрих. Первое осадное положение не сломило нараставшего активного сопротивления, но замедлило его и нанесло партии новый удар. Пострадали Пражская область и молодежные организации, погибли новые, ценные для партии товарищи — Ян Кречи, Штанцель, Милош Красный и многие другие. После каждого такого удара мы в который раз убеждались в несокрушимости партии. Падал боец, и если его не мог заменить один, на его место вставали двое или трое. В Новый год мы вступали с уже крепко выстроенной организацией, пусть и не охвативший все и вся, пусть не такой разветвленный, как в феврале 1941 года, но способный выполнять основные задачи. Мы разделили работу между собой, но движущей силой стал Гонза Зика. О том, как действовала наша печать, могут, наверное, поведать доказательства, спрятанные товарищами на чердаках и в подвалах. Не стану о них говорить. Газеты наши читали не только члены партии, но и беспартийные. Они выходили большими тиражами и печатались во множестве разных, обособленных друг от друга типографиях на копировальных машинах. Выходили регулярно и на злобу дня. Например, военный приказ товарища Сталина от 23 февраля 1942 года наши читатели увидели уже вечером 24 февраля. Отлично работали наши печатники, группа врачей и особенно группа «Фукс Лоренц», которая также выпускала собственный информационный листок «Мир против Гитлера». Все остальное я делал сам, чтобы сберечь товарищей. На тот случай, если меня арестуют, был подготовлен заместитель. После моего провала он вступил в дело и работает до сих пор. Аппарат мы сделали максимально простым, чтобы одной задачей занималось как можно меньше людей. Отказались от длинной цепи связных. Как выяснилось, в феврале 41-го она не защищала, а наоборот подвергала Центральный комитет опасности. Было, правда, больше риска не для нас самих, но для партии в целом так было намного безопаснее. Такой провал, как в феврале, уже не мог повториться. Вот потому-то, когда меня арестовали, Центральный комитет, пополнившийся новым членом, спокойно продолжил работать. О нем не знал даже мой ближайший соратник. Гонзу Зику арестовали ночью 27 мая 1942 года. Снова неудачное стечение обстоятельств. Это случилось сразу после убийства Гейдриха, когда, подняв на ноги аппарат, оккупантов в полном составе устроили облавы по всей Праге. Гестаповцы явились на квартиру в Страшешовицах, где скрывался Зика. С документами у него все было в порядке, и он, вероятно, не вызвал бы подозрений. Но Зика не захотел подвергать риску приютившую его семью, выпрыгнул из окна второго этажа, разбился и попал в тюремную больницу со смертельной травмой позвоночника. Гестаповцы даже не представляли, кого схватили. 18 дней спустя, сравнив фотографии, установили его личность и умирающего доставили для допроса во дворец Печика. Меня вызвали на очную ставку. Так мы увиделись с ним в последний раз. Пожали друг другу руки. Зика широко мне улыбнулся и сказал: «Здравствуй, Юлик». Больше от него ничего не услышали. Ни слова. Он потерял сознание после нескольких ударов по лицу, и некоторое время спустя его не стало. Об аресте Зики я знал 29 мая. Связные работали хорошо, и благодаря им я успел частично согласовать с ним свои дальнейшие шаги. Позже мои действия утвердил Гонза Черный. Это стало нашим последним совместным решением. Гонзу Черного арестовали летом 1942 года. Уже не стечение обстоятельств, а грубое нарушение дисциплины Яном Покорным, который поддерживал связь с Черным. Покорный повел себя не так, как следовало ведущему партийному работнику. После нескольких часов допроса, правда, достаточно жестокого, но чего еще можно было ожидать, после нескольких часов допроса он струсил и указал на квартиру, где встречался с Черным. Оттуда вышли на Гонзу, и через несколько дней тот оказался в гестапо. Очную ставку нам устроили сразу же, как его привезли. «Знаешь его?» «Нет». Отвечали мы одинаково, он вообще отказался давать показания. От долгих мучений Гонзу спасло старое ранение. Он быстро потерял сознание. Ко второму допросу он о многом был осведомлен и вел себя соответственно принятым нами решением. От него ничего не узнали. Продержали его долго, надеясь, что чьи-нибудь показания заставят его говорить. Надеялись зря. Тюрьма его не изменила. Веселый и мужественный, он открывал другим перспективу жизни, хотя знал, что у него совсем иная перспектива. Смерть. Из Панкраца Черного увезли внезапно в конце апреля 1943 года. Куда — не знаю. В тюрьме в таком внезапном исчезновении таилось нечто зловещее. Могу ошибаться, но все же не думаю, что мы с ним увидимся. Мы всегда помнили об угрозе смерти. Знали. Если попадем в лапы гестапо, живыми нам не уйти. Соответственно, поступали и в Панкрацию. И вот теперь, пожалуй, нужно пояснить, почему некоторое время назад я стал поступать чуть иначе. Молчал я 7 недель, потому что понимал, что меня уже ничего не спасет, а вот товарищи на воле могут оказаться в опасности. Молчание стало моим противостоянием. Заговорил Клецан. Уже пострадали несколько человек из интеллигенции. Объявили осадное положение. Пошли массовые аресты и расстрелы без долгих разговоров. В гестапо придумали схему. Если Ванчура виновен, почему невиновны другие? Почему невиновен Нойман, Халас, Ольбрахт? Этих троих мне назвали как авторов статей в «Руде право». Арест их не подлежал обсуждению, а арест значил верную смерть. За ними последовали бы Незвал, Зайферт, оба выдры, Достал и, по непонятным мне причинам, Фрейка и даже такой приспособленец, как Бор. Расскажи я гестапо все, что знал, все равно не мог бы причинить им вреда. Но важно было совсем не это. Спас бы я их молчанием. Действительно ли помогало мое молчание? Или уже приносило вред? Требовалось найти ответ на этот вопрос. И я нашел. Прекрасно осознавая, что происходит вокруг меня и с кем я имею дело, за 7 недель, проведенных в гестапо, я многому научился. Познакомился с местными властями, их приемами, оценил их значимость и понял, что сумею вести борьбу даже здесь, пусть и иными методами, чем на воле, но с той же целью. Продолжать молчать означало упустить такую возможность. Нужно было нечто большее, чем сказать самому себе, что я исполнил свой долг в каком бы то ни было месте и в какой бы то ни было ситуации. Нужно было повести совсем другую игру. Не ради себя, в этом не было смысла, а ради других. От меня ждали признаний, и я их сделал. Гестапо многого ожидало от моих показаний. Вот я их и давал. Как? Вы узнаете из моего дела. Оказалось, даже лучше, чем я мог подумать. Гестаповцы отвлеклись, забыли про Нойманов, Халасов и Ольбрахтов. Оставили в покое чешскую интеллигенцию, освободили Бажену Пулпанову и Йиндржиха Элбла. Пусть они станут свидетелями моих слов. Более того, мне поверили. Тогда я продолжил давать показания. В течение нескольких месяцев гестаповцы преследовали фантом, который, как и все фантомы, был привлекательнее действительного положения дел. А то, что было в реальности, продолжало работать и разрастаться до величины, превосходившей любые фантомы. Я получил возможность вмешиваться в дела тех, кто уже оказался в Панкраце, и это вмешательство не оставалось без последствий. Единственная работа, которую я честно выполнял, как хаус-арбайтер во дворце Печика. То, что я отсрочил собственную смерть, выиграл время, которое могло бы мне помочь, стало наградой, на которую мне не приходилось рассчитывать. В течение года я ставил здесь пьесу с самим собой в главной роли. Временами она была забавной, временами утомительной, но каждый раз драматичной. У каждой пьесы есть конец, кульминация, кризис, развязка. Занавес падает. Аплодисменты. Публика. Отправляйся спать. Пьеса моя подходит к концу. Его я не написал. Мне он неизвестен, ведь это уже не игра. Это жизнь. И в жизни нет зрителей. Занавес поднимается. Люди, я любил вас. Будьте бдительны. 9 июня 1943 года.